моя принцесса. Ночь зажигает свечи каменного леса. Но нам не нужно суеты ночного города. С нами луна, сумерки и теплая погода. Сегодня я недоступен, мысли такие хрупкие. С тобой наедине держать тебя за руки. Я думаю о том же, что и ты. Твои мысли, мои мечты плотно сплетены. Бит в голове, голова налегке. Чтоб не спросила ты муза, я дам на все ответ тебе. Наши сердца бьются в ритм, ты тоже слышишь? Наши легкие также одной свободой дышат. Ловлю момент встречи с тобой. Возможно, ты ненадолго, но посиди еще со мной. Я допишу последние строчки, поставив точку, ухожу в сон вместе с тобой. Лунным светом в окне к тебе лететь в темноте, чтобы уплыть по реке с тобою наедине. Наяву и во сне, за кадром там, где нас нет, за кадром наши мечты будут на небе краснеть. Хотел закончить все, и если быть точным, не меньше тысячи раз хотел поставить точку. Как элемент питания системы обесточены, и механизм испорчен, весь оставлен на обочине. Забыть на жизненном пути, где много есть чего прочего, ведь не выкинуть прочего, и мешает он ночью. Мне ты засела в сознании, мысли свернуты, скорчены днем и ночью. В голове ты разрываешься в плоть, а там пусть будет так дальше, пусть будет как раньше. Я молю и молю, чтобы осталось все так же. Все потому, что не могу себе представить я даже, как жить мне без тебя, и что же ты на это скажешь? Еще хочу сказать спасибо, ты же знаешь, о чем я. Только ты моя сила, я без тебя обречен. Я надеюсь, что жизнь моя не будет никчемной, пока ты рядом, моя муза, позволяешь ни в чем. Лунным светом в окне к тебе лететь в темноте, чтобы уплыть по реке с тобою наедине. Наяву и во сне, за кадром там, где нас нет, за кадром наши мечты будут на небе краснеть. В жизни бескрайнем море мелодии прибоя, одной волною вместе будем бить о берега. Пускай другие ищут, пока о чем-то спорят. Ты видишь вдалеке свет моего маяка. Когда ты рядом, мисс, я чувствую тебя душой. Смотрю на лист бумаги, как умалишенный. Ты рядом, даже если я куда-то отошел. Из всех принцесс только с тобою хорошо мне. Нашептываю про любовь словами нежными. На крыльях пролетаю над местами здешними. Утешь меня или всерьез разодорь. Спорь со мной или просто вторь мне. Со среды на вторник я в любой день буду рад безмерно. Ждать как дурак, листать тетрадь, поверь, я буду верным. Поверь, не перестану удивлять, ты прекрасна, как морской закат, упавший в гладь воды. Мы молодые, мечты ведут нас только ввысь. Спасибо, мисс, что даришь эту яркую жизнь. Ты мой маяк в необетованной земле, и будь той самой солнечной нитью во мгле. Лунным светом в окне к тебе лететь в темноте, чтобы уплыть по реке с тобою наедине. Наяву и во сне, за кадром там, где нас нет, за кадром наши мечты будут на небе.